Глава 30. Взяв письмо, Октав быстро углубился в липовую аллею, желая прочесть без помехи то, что писал ему Арманс. С первых же строк он увидел, что письмо было написано для Мэри де Тарзан. Это и было письмо, сочиненное командором. И эти первые строки до того взволновали его, что он продолжал читать и дальше. «Я не знаю, что мне отвечать на твои упрёки», — стоял в письме. «Ты права, мой дорогой друг, я неразумна в своих жалобах. Этот брак стоит во всех отношениях выше того, на что могла бы надеяться бедная девушка, накануне еще считавшая себя богатой и не имеющей семьи, которая могла бы помочь ей и устроить. Этот человек очень умен и богато одарен. Для меня, быть может, даже слишком. Следует ли мне признаться тебе в одной вещи? Времена переменились, и то, что несколько месяцев тому назад исполнило бы меня счастьем, теперь представляется мне лишь долгом. Быть может, небо отказало мне в способности любить постоянно. Я соглашаюсь на благоразумную и выгодную сделку, и все время повторяю себе это. В моем сердце нет более тех нежных порывов к человеку, который в моих глазах является совершеннейшим из всех людей, существующих на земле, к человеку, который единственный был достоин любви. Я начинаю замечать теперь неровность его настроения. Нет, зачем обвинять его? Он ни в чем не изменился. Все мое несчастье состоит в неровности моего сердца. Я вступаю в выгодный во всех отношениях уважаемый брак. Но, дорогая Мэри, я краснею, признаваясь тебе в этом. Я выхожу замуж уже не за того человека, которого любила больше всего на свете. Я нахожу его слишком серьезным, а иногда и малозанимательным, и вот с ним мне придется проводить всю свою жизнь. Вероятнее всего, эта жизнь будет проходить где-нибудь в уединенном замке, в провинциальной глуши, где мы будем пропагандировать взаимообучение и оспопрививание. Быть может, тогда, дорогой друг, я пожалею о салоне госпожи де Бонниве. Кто бы сказал это 6 месяцев тому назад? Эта странная легкость моего характера более всего меня огорчает. Разве Октав перестал быть тем замечательным человеком, с которым мы встречались этой зимой? Но ведь молодость моя прошла так печально. Я бы хотел иметь веселого мужа. Прощай. Послезавтра мне разрешено поехать в Париж. К 11 часам я буду у тебя. Октав остановился как бы пораженный ужасом. Внезапно очнувшись как бы ото сна, он поспешил за своим письмом, положенным им в катку апельсинового дерева. Полное бешенство он разорвал его и клочки бумаги положил обратно в карман. «Я нуждался в очень глубокой и безумной страсти», — холодно сказал он себе. «Лишь она смогла бы мне простить мою роковую тайну. В противоречии всякому благоразумию, всем клятвам, которые я давал себе в течение жизни, мне показалось, что я встретил, наконец, человека, стоящего выше всех остальных людей». Но для того, чтобы оказаться достойным этого исключительного существа, надо быть веселым и любезным, а во мне как раз отсутствуют эти свойства. И я ошибся. Мне остается лишь умереть. Я согрешу против своей совести, если, связав навсегда свою судьбу с судьбой Арманса Заиловой, не доведу до конца своего признания. Я могу сделать ее свободной через месяц. Она окажется молодой, богатой и красивой вдовой. За ней будут много ухаживать, а имя де Моливер скорее поможет ей отыскать веселого мужа, нежели еще малоизвестная фамилия Заиловой. В таком настроении Октав вошел к своей матери, где он застал Арманс, говорившую с маркизой о нем и о его скором возвращении. Вскоре после его появления Арманс побледнел и почувствовал себя почти такой же несчастный, как он, а между тем... Он сказал своей матери только то, что не хочет доли выносить промедление своей свадьбы. «Я знаю многих людей, желающих смутить мое счастье», — прибавил он. «Я имею в том уверенность. Для чего нам все эти приготовления? Арманс еще более богата, чем я, и, вероятно, никогда не будет испытывать нужды в платьях и драгоценностях. Смею надеяться, что к концу 2-го года нашего союза она будет чувствовать себя веселой и счастливой, наслаждаться всем, что может дать Париж, и не будет раскаиваться в том шаге, который она сейчас готова сделать. Думаю, что ей никогда не придется сидеть в 4 стенах какого-нибудь старого замка». Голос Октава, произносивший все это, звучал странно. Он так мало согласовался с выражаемыми им пожеланиями, что и Арманс, и госпожа де Моливер одновременно почувствовали, как их глаза наполняются слезами. «Как вы жестоки, дорогой друг!» — еле имела силу выговорить Арманс. Недовольный собой и тем, что он не сумел разыграть счастливого человека, Октав резко оставил комнату своей матери. Принятое им решение покончить с собою после свадьбы придавало некоторую сухость и жестокость его манерам. Оставшись наедине с Арманс, госпожа де Моливер расплакалась над так называемым безумием ее сына и в конце концов высказала заключение, что этому мрачному по натуре характеру совершенно не свойственно одиночество. «Любишь ли ты его, несмотря на этот недостаток, от которого он первый же страдает?» — спрашивала госпожа де Моливер у Арманс. «Посоветуйся со своим сердцем, дорогая девочка, так как я вовсе не хочу сделать тебя несчастливой. Еще есть время разорвать ваше соглашение». «Мне кажется, что я люблю его еще более, мамочка», — возражала Арманс. «Он кажется мне таким совершенным человеком». «В таком случае, дитя мое, продолжала госпожа де Моливер, — «я устрою, что ваша свадьба состоится через 8 дней». «Будь снисходительна к нему до этого. Ты же не можешь сомневаться в том, что он тебя любит. Ты знаешь его представление о долге по отношению к своим родным. А между тем ты также видела, в какое бешенство он пришел, увидев, что ты можешь стать мишенью для злых нападок моего брата. Будь добра и нежна, моя дорогая девочка, с этим человеком, чувствующим себя несчастным из-за какого-то странного предрассудка, касающегося брака». Эти случайно произнесенные слова заключали в себе для Арманса глубокий смысл. Случай этот заставил ее лишь удвоить свое внимание и нежную преданность Октаву. Рано утром следующего дня Октав приехал в Париж и истратил весьма значительную сумму, приблизительно 2/3 всего, чем он мог располагать, на покупку драгоценностей, которые были положены по его приказанию в свадебную корзину. Он отправился к нотариусу своего отца и сделал добавление к брачному контракту, добавление необычайно выгодное для будущей супруги и обеспечивающее ей в случае вдовства блестящую независимость. Подобного рода заботами были заполнены все 10 дней, протекших между открытием мнимого письма Арманс и свадебным обрядом. Октав провел их более спокойно, чем мог бы надеяться. Несчастье становится более жестоким для нежных душ, когда в них еще живет хотя бы маленький проблеск надежды. Октав не имел такой надежды. Его решение было принято, и оно, несмотря на всю его суровость, мешало этой стойкой душе задумываться над своей судьбой и требовало лишь мужественного исполнения. Это было все. Удивление, которое испытывал Октав при мысли о том, что Арманс Заилова для него более ничего не представляет, поражало его в те минуты, когда всевозможные приготовления и заботы предоставляли его самому себе. Он так привык твердо уповать на их вечную любовь и дружескую близость, что временами забывался и не мог вообразить себе жизни без Арманс. Почти каждое утро при пробуждении ему заново приходилось переживать свое несчастье. Это были жестокие минуты. Но мысль о смерти утешала его и вносила успокоение в его сердце. Все же к концу 10-дневного срока крайняя нежность Арманс заставила его на несколько мгновений поддаться слабости. Считая, что близкий брак разрешал ей проявлять свое чувство, Арманс, гуляя наедине с Октавом, 2 раза позволила себе взять и поцеловать его красивую руку. Октав хорошо видел это усиленное внимание, которому совершенно невольно он был чрезвычайно чувствителен и которое часто обостряло подавляемую им боль. Он представлял себе, как подействовали бы на него эти ласки, исходя от действительно любящего его человека, от той же Арманс, какой, по ее собственному признанию в роковом письме к Мэри, она была 2 месяца тому назад. Ее любовь оборвалась вследствие того, что я мало общителен и невесел, с горечью повторял себе Октав. Увы, мне бы следовало изучать искусство вращаться в свете, вместо того, чтобы трудиться над всеми ненужными науками. К чему мне послужили мои успехи у госпожи Думаль? Она бы полюбила меня, если бы я захотел этого. Я не создан для того, чтобы нравиться тому, кого я уважаю. Очевидно, моя несчастная застенчивость заставляет меня казаться грустным и малолюбезным, в то время как я страстно желаю нравиться. Арманд всегда внушал мне страх. Я никогда не приближался к ней без того, чтобы не почувствовать, что от нее зависит моя судьба. Мне бы следовало позаимствовать у опытных людей в обществе более правильные мысли по поводу впечатления, которое может произвести любезный человек на молодую 20-летнюю девушку. Впрочем, теперь все это является излишним. Грустно улыбаясь, прерывал себя Октав. Жизнь моя кончена. Викси эт квэм дедерат фортуна кортем переги. Покинутая Энеем и умирающая Дидона восклицает: «Я жила и прошла весь путь, предназначенный мне судьбой». Примечание автора. Иногда, в минуты особенно мрачного настроения, Октав доходил до того, что в нежности Арманс, не согласовавшийся со свойственную ей обыкновенную сдержанностью, усматривал лишь выполнение неприятного долга. В такие минуты ничто не могло сравниться с грубостью его поведения, действительно граничащего с безумием. Но бывали такие мгновения, когда, чувствуя себя менее несчастным, он бывал растроган прелестной грацией молодой девушки, готовой стать его женою. В самом деле было бы трудно вообразить себе нечто более трогательное и благородное, чем ласки этой обыкновенно сдержанной молодой девушки, нарушающей все свои жизненные привычки для того, чтобы попытаться хотя бы несколько успокоить любимого человека. Она думала, что он мучается угрызениями совести, и тем не менее продолжала страстно любить его. Октав стал еще дороже Арманс с тех пор, как она могла не скрывать более своей любви и не упрекать себя за нее. Однажды, гуляя с Октавом в Экуэнском лесу, Арманс, взволнованная нежными словами, с которыми она же к нему обращалась, сказала, наконец, твердо веря в эту минуту в возможность того, что она говорила: «Мне приходит иногда в голову мысль совершить какое-нибудь преступление, равное твоему. Этим я добилась бы того, чтобы ты меня более не боялся». Октав был тронут тоном искренней страсти, с которой Арманс вымолвила эти слова. Он понял ее мысль и остановился, чтобы пристально взглянуть на нее. Еще немного, и он отдал бы ей письмо, обрывки которого он все еще носил при себе. Но, положив руку в карман своего платья, он нащупал более тонкую бумагу мнимого письма Арманс к Мэри де Терзан, и это движение остановило его доброе намерение.